Майк. Не думаю, чтобы во всей вселенной было что-нибудь отраднее чувств, которые пробуждаются в сердце матери при виде крошечного башмачка ее ребенка. Особенно если это праздничный башмачок, воскресный, крестильный, башмачок, расшитый почти до самой подошвы, башмачок младенца, еще не ставшего на ножки. Этот башмачок так мал, так мил, он так явно непригоден для ходьбы, что матери кажется, будто она видит свое дитя. Она улыбается ему, она целует его, она разговаривает с ним, она спрашивает себя, может ли ножка быть такой маленькой. И если даже нет с ней ребенка, то ей достаточно взглянуть на хорошенький башмачок, чтобы перед ней уже возник образ нежного и хрупкого создания. Ей кажется, что она его видит, живого, смеющегося, его нежные ручки, круглую головку, ясные глазки с голубоватыми белками, его невинные уста. Если на дворе зима, то вот он здесь, ползает по ковру, деловито карабкается на скамейку, и мать трепещет от страха, как бы он ни приблизился к огню. Если же лето, то он ковыляет по двору, по саду, рвет траву, растущую между булыжниками, простодушно, безбоязненно глядит на больших собак, на больших лошадей, забавляется ракушками, цветами, заставляет ворчать садовника, который находит на куртинах песок, на дорожках земли. Ну, как и он улыбается, все знают, что смеркается вокруг него. Даже ветерок и солнечный луч бегают в запуске, путаясь в его кудряшках. Все это возникает перед матерью при взгляде на башмачок. И как воск на огне тает ее сердце. Но когда дитя утрачено, эти радостные, очаровательные, нежные образы, которые обступают крошечный башмачок, превращаются в источник ужасных страданий. Хорошенький, расшитый башмачок становится орудием пытки, которое непрестанно терзает материнское сердце. В этом сердце звучит все та же струна, струна самая затаенная, самая чувствительная, но вместо ангела, ласково прикасающегося к ней, ее дергает демон. Однажды утром, когда майское солнце вставало на темно-синем небе, на таком фоне Гаррофало любил писать свои многочисленные снятия со креста, затворница Роландовой башни услышала доносившийся с Гревской площади шум колес, топот копыт, лязг железа. Это ее не очень удивило, и, закрыв уши волосами, чтобы заглушить шум, она снова, стоя на коленях, отдалась созерцанию неодушевленного предмета, которому поклонялась вот уже 15 лет. Этот башмачок, как мы уже говорили, был для нее вселенной. В нем была заточена ее мысль, и освободить ее от этого смятения могла одна лишь смерть. Сколько горьких упреков, трогательных жалоб, молитв и рыданий об этой очаровательной безделке розового шелка воссылала она к небесам. Об этом знала только мрачная келья Роландовой башни. Никогда еще подобное отчаяние не изливалось на такую прелестную и такую изящную вещицу. В это утро, казалось, скорбь ее была еще надрывнее, чем всегда, и ее громкое монотонное причитание, долетавшее из склепа, щемило сердце. «О, дочь моя!» — стонала она. «Мое бедное, дорогое дитя! Никогда больше я не увижу тебя! Все кончено! А мне сдается, будто это произошло вчера. Боже мой, боже мой! Уж лучше бы ты не дарил ее мне, если хотел отнять так скоро. Разве тебе неведомо, что ребенок врастает в нашу плоть, и мать, потерявшая дитя, перестает верить в Бога? О, несчастная! Зачем я вышла из дому в этот день? Господи, Господи! Если ты лишил меня дочери, то ты, наверное, никогда не видел меня вместе с нею, когда я отогревала ее веселенькую у моего очага, когда она, улыбаясь, сосала мою грудь, когда я заставляла ее перебирать ножонками по мне до самых моих губ. О, если бы ты взглянул на нас тогда, Господи, ты бы сжалился надо мной и над моим счастьем. Ты не лишил бы меня единственной любви, которая еще жила в моем сердце. Неужели я была такой презренной тварью, Господи, что ты не пожелал даже взглянуть на меня, прежде чем осудить? О, горе, горе! Вот башмачок, а ножка где? Где все ее тельце? Где дитя? Дочь моя! Дочь моя! Что они сделали с тобой, Господи? Верни ее мне! За те 15 лет, что я провела в молениях перед тобой, о Господи, мои колени покрылись трупьями. Разве этого мало? Верни ее мне хоть на день, хоть на час, хоть на одну минуту, Господи, а потом ввергни меня навеки вечные в преисподнюю. О, если бы я знала, где влачится край твоей ризы, я ухватилась бы за него обеими руками и умолила бы вернуть мое дитя. Вот ее хорошенький крохотный башмачок. Разве тебе его не жаль, Господи? Как ты мог обречь бедную мать на 15-летнюю муку? Пресвятая Дева, милостивая заступница, верни мне моего младенца Иисуса. У меня его отняли, у меня его украли, его пожрали на поляне, поросшие вереском, выпили его кровь, обглодали его косточки. Сжалься надо мной, Пресвятая Дева, моя дочь. Я хочу видеть мою дочь. Что мне до того, что она в раю? Мне не нужны ваши ангелы, мне нужно мое дитя. Я львица, мне нужен мой львенок. Я буду кататься по земле, я разобью камни моей головой, я загублю свою душу, я прокляну тебя, Господи, если ты не отдашь мне мое дитя. Ты же видишь, что мои руки все искусаны. Разве милосердный Бог может быть безжалостным? О, не давайте мне ничего, кроме соли и черного хлеба. Лишь бы со мной была моя дочь, лишь бы она, как солнце, согревала меня. Увы, Господи, владыка мой, я всего лишь презренная грешница, но моя дочь сделала меня благочестивой. Из-за любви к ней я была исполнена веры. В ее улыбке я видела тебя, словно предо мной разверзалось небо. О, если бы мне хоть раз, еще один только раз, обуть ее маленькую розовую ножку в этот башмачок, и я умру, милосердная дева, благословляя твое имя. 15 лет. Она была бы теперь взрослой, несчастное дитя. Как? Неужели я никогда больше не увижу ее, даже на небесах? Ведь мне туда не попасть. О, какая мука! Думать, вот ее башмачок, и это все, что осталось. Несчастная бросилась на башмачок, этот источник ее утехи и ее отчаяния в продолжении стольких лет. И грудь ее потрясли страшные рыдания, как и в день утраты. Ибо для матери, потерявшей ребенка, день этот длится вечно. Такая скорбь не стареет. Пусть траурное одеяние ветшает и белеет, но сердце остается облаченным в траур. В эту минуту послышались радостные и звонкие голоса детей, проходивших мимо ее кельи. Всякий раз, когда она видела или слышала детей, бедная мать убегала в самый темный угол своего склепа и, казалось, хотела зарыться в камни, лишь бы не слышать их. Но на этот раз она резким движением встала и начала прислушиваться. Один мальчик сказал: «Это потому, что сегодня будут вешать цыганку». Тем внезапным скачком, который мы наблюдаем у паука, когда он бросается на запутавшуюся в его паутине муху, она бросилась к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь. Действительно, к виселице, всегда стоявшей на площади, была приставлена лестница, и палач налаживал цепи, заржавевшие от дождя. Вокруг стояли зеваки. Смеющиеся дети отбежали уже далеко. Вретишница искала глазами прохожего, чтобы расспросить его. Наконец, она заметила около своей берлоги священника. Он делал вид, будто читает требник, но в действительности был не столько занят зарешеченным священным писанием, сколько виселицей, на которую бросал по временам мрачный и дикий взгляд. Затворница узнала в нем архидиакона Жозасского, святого человека. «Отец мой!» — обратилась она к нему. «Кого это собираются вешать?» Священник взглянул на нее и промолчал. Она повторила вопрос. Тогда он ответил: «Не знаю. Тут пробегали дети и говорили, что цыганку», — продолжала затворница. «Возможно», — ответил священник. Тогда Пакетта Шантфлери разразилась злобным хохотом. «Сестра моя», — сказал архидиакон, — «вы, должно быть, ненавидите цыганок». «Еще как ненавижу!» — воскликнула затворница. «Это оборотни, воровки детей. Они растерзали мою малютку, мою дочь, мое дитя, мое единственное дитя. У меня нет больше сердца, они сожрали его». Она была страшна. Священник холодно глядел на нее. «Есть между ними одна, которую я особенно ненавижу, которую я прокляла», — продолжала она. «Она молодая, ей столько же лет, сколько было бы теперь моей дочери, если бы ее мать не пожрала мое дитя. Всякий раз, когда эта молодая ехидна проходит мимо моей кельи, вся кровь у меня закипает». «Ну так радуйтесь, сестра моя», — сказал священник, бесстрастный, как надгробная статуя. «Именно ее-то вы и увидите на виселице». Голова его склонилась на грудь, и он медленной поступью удалился. Затворница радостно всплеснула руками. «Я ей это предсказывала! Спасибо, священник!» — крикнула она и приняла с большими шагами расхаживать перед решеткой оконца, всклокоченная, сверкая глазами, натыкаясь плечом на стены, с хищным видом голодной волчицы, которая мечется по клетке, чуя, что близок час кормежки.